Глава 24. Во вторник после уроков активисты собрались в актовом зале. У них было 30 минут до репетиции пьесы шестых классов. Мистер Маунт выторговал эти полчаса, сославшись на то, что дискуссионной группе необходимо практиковаться. Как? Он не уточнял. Ребята расселись на сцене, с кафедрой посредине и складными столами с двух сторон. Сделали вид, что готовы к дебатам. Настоящих дебатов они, естественно, не планировали, поэтому стулья были придвинуты к сцене и заполнены подставными зрителями, десятком приятелей Тео и Харди. Для лучшего качества съемки учитель Маунт установил видеокамеру на штатив и, когда все было готово, объявил: «А теперь Теодор Бун». Тео встал. За его столом сидели Харди, Чейз и Вуди. Все с пристегнутыми галстуками и в ярко-желтых хирургических масках. Тео прошелся по сцене и кивнул команде соперников, состоящей из Джастина, Брайана, Дарина и Эдварда, тоже в галстуках и желтых масках. Зрители, среди которых была Эйприл и одноклассники Харди, придвинулись поближе к сцене. Их лица тоже скрывали хирургические маски. Отец Харди нашел их в интернете. $9 за упаковку из 50 штук, любые цвета. Тео сдернул свою маску и повернулся к камере. Нахмурившись, он начал: «Меня зовут Теодор Бун. Сегодня мы обсуждаем проблему так называемого объездного шоссе Ред Крик». Он дважды кашлянул и снова натянул маску на нос. У сцены висела карта округа, перечеркнутая алой линией, напоминавшей кровавый рубец от удара. По этой автостраде транспортный поток 75-го шоссе направится в обход Страттенберга по сельским угодьям. При этом будут снесены 50 домов, несколько ферм, велотрек и исторически ценный храм. Зато 25 тысяч легковых автомобилей и грузовиков будут проезжать под окнами Джексонской начальной школы. Зрители по сигналу засвистели и заулюлюкали в знак протеста. Тео продолжал: «Шоссе срежет часть спортивного комплекса и дважды пересечет Ред Крик». Снова возмущенные вопли и свист. «Новое шоссе обойдется бюджету в $200 миллионов. Проект в открытую лоббируют бизнесмены, политики и владельцы компаний грузоперевозок, базирующихся к северу и югу от Страттенберга». Последовало оглушительное недовольство зала. «Особенно пагубно новое шоссе для Джексонской начальной школы, где учатся 400 детей от подготовительного до 5 класса. Ведь до сих пор не проведено исследование будущего уровня шума и загрязнения воздуха возле школы. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, дышать там будет нечем». Тут все старательно закашлялись, даже команда противников. Короче, новое шоссе – проект неудачный и затратный. И вообще, это опасная затея. Его нельзя строить ни при каких обстоятельствах, эффектно закончил Тео, и решительно ушел с кафедры с таким видом, будто ему не терпелось ввязаться в драку. С другой стороны, к кафедре подбежал Джастин и начал сквозь желтую маску: «Напротив, автострада позарез нужна тем, кто намерен извлечь прибыль. Компании грузовых перевозок, девелоперы, строительные фирмы, они и многие другие нехило заработают на новом проекте. Им, конечно, хорошо, но и нам неплохо». Громкие «у-у-у» и свист в зале. Чем больше денег они заработают, тем больше налогов заплатят. По крайней мере, некоторые из них. А больше налогов означает больше возможностей для города. Зрители так не считали и снова выразили неодобрение. Учитель Маунт вышел вперед. «Так, давайте на минуту прервемся и обдумаем сказанное». Его целью было снять двухминутное видео, где сцена дебатов заняла бы 30 секунд. По его указанию – сделали второй дубль, затем третий. Команды уже начали кричать друг на друга. В воздухе носились театрально утрированные: «Лжец», «Мошенник», «Двурушник». В кафедру, с которой разглагольствовал Джастин, полетел мелкий мусор. Когда лица скрыты за хирургическими масками, легко скрыть улыбки и смех. Через полчаса Тео, Харди и мистер Маунт остались вполне довольны. У них было достаточно материала для эффектного начала. Съемки видеоклипа оказались сложнее, чем предполагалось. Для второй сцены требовалась массовка. Кроме того, существовал риск, что все пойдет не так. В среду после уроков активисты встретились на старой площадке для софтбола недалеко от школы. Сезон софтбола закончился несколько месяцев назад, и поле, по расчетам, должно было пустовать. Однако в Стратенберге в разгар сезона игры в сокер свободного поля не найти. Тренеры обегали всю округу в поисках открытых площадок, подходящих для коротких тренировок. Доходило даже до драк. Прекрасный новый спорткомплекс возле Джексонской школы построили, чтобы предоставить игрокам достаточно места и снизить накал страстей. Там яблоку негде было упасть и в будни, и в выходные. Но, видимо, футбольных полей в принципе не может быть достаточно. К счастью, на софтбольной площадке сейчас не играли. По крайней мере, организованной игры не наблюдалось. В 4 туда начали съезжаться дети и взрослые на велосипедах и машинах. Многие игроки Red United, команды Харди, тоже прибежали и стали переодеваться. Их тренер Джек Фортенбери принес сумку с мячами, оранжевые конусы, маленькие переносные ворота с сеткой и несколько спортивных джемперов для разношерстной команды соперников, набранной Тео и Харди в основном из одноклассников. По полю разбежались около 15 игроков. Половина в форме Red United, другие в белых джемперах и все в ярко-желтых хирургических масках, будто воздух уже отравлен. Вдоль линий поля выстроились родители с самодельными плакатами. «Не допустим строительства шоссе! Защитите наших детей! Нет опасным выхлопом!» Среди родителей были Квины и их родня. Для пущего эффекта Фортенбери и Маунт натянули здоровенные противогазы времен Первой мировой с ремешками на затылке. Противогазы были имитацией. Харди нашел их в интернете по $10, но выглядели как настоящие.